Передо мной в дверь. На ступенях крыльца, ведущих к этой двери, стоит она. Ее освещает солнце. Эту женщину, которую я бы не узнал, встретиться на мне на улице. Женщину, чей акцент растаял во времени за те 20 лет, что она провела в тюрьме. Она говорит: «Вы помните меня, Гидеон? Я Катя Вольф. Мне нужно поговорить с вами». Я отвечаю вежливо, хотя и не знаю эту женщину. Но меня учили быть вежливым по отношению к публике, чтобы она от меня не требовала. Поэтому эта самая публика ходит на мои концерты. Она покупает мои записи, дает средства на содержание в Восточной Лондонской консерватории, чтобы не могли учиться дети из бедных семей, столь похожие на меня во всем, кроме одного обстоятельств рождения. Я говорю: «Боюсь, у меня нет времени, мадам, мне надо готовиться к концерту. Это не займет много времени». Она спускается по ступеням, пересекает неширокий участок асфальта, что разделяет нас. Я уже приблизился к двойным красным дверям, служебному входу в Уигмор-холл, и собираюсь постучать, что меня впустили внутрь, когда она говорит, «Гидеон, я пришла за платой, и я не знаю, что это значит. Но каким-то образом я понимаю, что мне грозит опасность. Я крепче сжимаю ручку футляра, в котором лежит оберегаемый кожей бархатом Гварнери, и говорю: простите, но мне действительно некогда. Концерт начнется через час», — возражает она. «Так мне сказали у главного входа». Она кивает в сторону Уигмор-стрит, где находятся кассы. Должно быть, разыскивая меня, она сначала обратилась туда. Должно быть, ей сообщили, что музыканты еще не прибыли, и обычно они пользуются служебным входом, а не главным. Так что, если мадам угодно, она может подождать там, и вполне возможно, что ей предоставится возможность поговорить с мистером Дэвисом, хотя мы не можем гарантировать, что у мистера Дэвиса будет время. Она говорит: 400 000 фунтов, Гидеон. Ваш отец утверждает, что у него нет таких денег, поэтому я пришла к вам. У вас такая сумма должна быть». И весь мой мир сужается, сужается, сужается, совершенно исчезает в бусине света. Из этой бусины исторгается звук. Это Бетховен, «Аллегро модерату», первая часть «Эрцгерцога». И голос отца: «Веди себя по-мужски, Бога ради! Выпрямись, встань! Хватит корчиться на полу, как побитая собака! Господи, что ты слюни распустил? Ты ведешь себя как...» Больше я ничего не слышал, потому что внезапно осознал все, что тогда произошло. Я узнал или вспомнил все сразу, целиком, как музыку. Музыка была фоном. Действие же, фоном, в котором являлась эта музыка, я заставил себя забыть. Я у себя в комнате. Рафаэль недоволен, недоволен сильнее, чем когда-либо. Он недоволен, раздражен, взвинчен, нервозен и нетерпелив уже несколько дней. Я веду себя плохо и отказываюсь слушаться. Мне отказали в Джульярде. Джульярд стал одним из многих «невозможно», которые я постепенно привыкаю слышать. Это невозможно, то невозможно. Сэкономить на одном, оторвать от другого. Ну, тогда я им покажу. Мстительно, думаю я, не буду больше играть на скрипке, и все тут. Не буду упражняться, не буду учить уроки, не буду давать концерты, не буду играть ни для себя, ни для кого. Я им покажу. В результате Рафаэль ведет меня в мою комнату, он ставит запись «Эрцгерцога» и говорит: «Гидеон, ты испытываешь мое терпение? Это же несложное произведение. Я хочу, чтобы ты слушал первую часть до тех пор, пока не сможешь пропеть ее во сне».